музыка земли метельной. Метель, зима, Россия. Когда идут затяжные дожди, когда стоит пекло, то даже изнывая от этих стихий природы и погоды, понимаешь и тем утешаешь себя. Скоро пройдет. Не сегодня-завтра кончится ливень, одуряющий зной сменится прохладой. А вот метель для меня с детства — иная стихия, действующая на душу и сознание колдовски, завораживающая, гипнотически. Даже если она бушует всего несколько часов, даже если синоптики или сведущие люди уверяют, что она воцарилась ненадолго, в это не верится. Кажется, что метель — это навсегда. Причем без особого страха, но часто даже с какой-то веселой обреченностью я начинаю всерьез верить, глядя на сплошную крутящуюся и пенящуюся пелену снегов, что она никогда не исчезнет, что и через год, и через два, и через век в белой, свистящей, воющей или молчаливой, но без единого просвета круговерти будет все так же, как и сейчас, утопать вся земля. Весь мир будет всегда во власти метели, и не только окрестности, не только ближние и дальние городские кварталы, не только деревни, леса и пажити, видимые при ясной погоде. Нет, вся земля, планета, шар земной будет вечно жить в плену этого монолитного снегового сумасшествия. Что пушинки, хлопья, звезды, плети и нити, нежно-ледяные, навечно поселились в воздухе, в глазах, в душе, во всей жизни. И что странно, это обреченное понимание, говорю, чаще всего у меня бывает не уныло-мрачным, а даже какой-то дерзко удалой веселостью пронизанным. И даже ночь метельная не рождает тоски и отчаяния. Наоборот. Все существо начинает чувствовать себя частицей неизмеримого мироздания, такой же светящейся, как любая снежинка, и такой же вечной, никуда не исчезающей частицей. Наверное, это потому, что в основе снега — свет, белизна, а ведь белый цвет — начало всех цветов спектра, чистейшее гнездо, в котором рождаются тысячи оттенков. Не от того ли не только днем, но и полностью метельной во вьюжной коловерте нет монотонности белого, нет и сплошной тьмы. Оно то изумрудной искрой вспыхнет, то блеснет осколком аквамарина, а то и рубиновый огонек загорится в ней и тут же угаснет. Нет, пурга, метель, вьюга — это именно та стихия, что даже в самой дикой и безудержной свирепости своей не лишает нас надежды, не обрекает на безнадежность. Шторм в океане, песчаная буря, горные сели, лавины. Да, среди них душу и тело пронизывают, по крайней мере могут пронизывать, и сковывают абсолютная безысходность, непреодолимость смертельного страха. В метели же душа и тело хранят в себе луч надежды, пусть даже очень слабый лучик, отказываются верить в свою погибель. Быть может, я так чувствую снежную бурю лишь потому, что с детства знал ее лишь в России, причем по большей части в ее исконных краях, до Уральского хребта, а чаще всего на своей родной северо-западной земле. Хотя то же чувство оставили у меня и заполярная пурга на Кольских берегах, и лютое безумие вьюги, в которую однажды попал в Прибайкальской тайге. Не приходилось, тут уж не могу сказать, не посчастливилось попадать в метель там, где оказывались герои Джека Лондона. Не довелось и в антарктических пределах. Поэтому для меня состояние души человека, окруженного снеговыми вихрями, остается и по сей день очень русским состоянием души. Остается тем душевным естеством, когда даже мгновение великой опасности для жизни, для физического твоего существования — ты не можешь потерять веру в спасение. Пусть и впрямь не видно низги. Прошу вас, читатели, попутно. Многие ли из вас видели эту самую згу, колокольчик на дуге? Пусть заметены пути, не то что проселки, большаки погребены под снежными завалами, но даже эти клочья снега несут в себе вкус и запах березовых сосновых чащ, озерных и речных побережий, то дохнет тебя заверуха отзвуком сенной терпкости, принесенным ею с дальних полей, где белыми шаломами стоят под снегом стога, а то и дрогнет сердце от радости, если ты почуешь еле-еле ощутимый и все же явственный дух дымка от костра, от жилья ли, неважно, значит, хоть вдали, да есть люди. И даже запах бензина или того пуще солярки, столь осточертевший тебе в городском бытии, становится в метели запахом надежды. Чувство своей земли под ногами и вокруг не покидает человека в метели, гуляющей по русскому простору. Не верите мне? Опять-таки, поверьте Пушкину. Если бы не пурга в Оренбургской степи, да если бы не встреченный среди этой пурги нищий казак, болтаться бы юному герою капитанской дочки в петле на перекладине, подобно его боевым товарищам. А перечитайте самую, по-моему, волшебную из повестей Белкина, так и озаглавленную «Метель». Целое солнце любви, разлуки, молодых безумств, солнце, зажженное 1812 годом, славнейшим часом нашей истории и сведенное Пушкиным в маленький золотой самородок. А ведь иной автор даже в то время, не говоря уже о нашем, до размеров романа эпопея его довел бы. Так вот, метель. Не заблудись, гусар Бурмин в снежной буре, что разыгралась где-то между Новгородом и Псковом в начале достопамятного 12-го года, не вышел бы он на огонек, светившийся в окне деревянной сельской церкви, не зашел бы в храм, не был бы по юному озорству своему и по ошибке обвенчан с той, что дожидалась церкви совсем другого, с той, которую он встретит и полюбит уже через 2 года, вернувшись победителем с войны. Не стал бы счастлив, если бы не метель. Колдовская игра фортуны, божественно-безумная игра белопенных вихрей на зимнем русском просторе, тысячецветная белизна, стонущая и поющая на все лады от неба до земли, пурга, вьюга, метель. Ну да, скажет иной любитель одной лишь полной ясности в погоде и в жизни. Да, конечно. Однако ж другой герой того же самого повествования из-за этой игры снегов и судьбы не доехал до места венчания и потерял свое счастье. Ну, извините, господа, на всех угодить не под силу ни всевластной метели, ни гениальнейшему из всех поэтов, тем паче мне, грешному. Что только не расслышал Пушкин в голосе метели, и звериный вой, и детский плач, но думается и верится мне, прежде всего он услышал в снежном тысячезвучье музыку русской воли. Сам он записал на нотном стане своей судьбы лишь несколько первых нот, означавших главную тему и лейтмотив этой музыки. Дал ключ, остальное доверил расслышать и записать своим потомкам, грядущим товарищам по цеху задорному, и не ошибся в них. Русские поэты услышали в звучании снежно-вихревого мятежа пушкинскую музыку. Даже свое возможное исчезновение навек в метели они воспринимали не как падение в черную, беззубую пасть старухи с косой, а как соприкосновение с небом, как чудо создателем предопределенное. «Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю. То Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала». Так пророчил себе самому и всему российскому кварталу поэтов Александр Блок. Ощутить поцелуй вьюги, почуять метельную горечь русской трагедии в 20 веке. А вот другая нота этой музыки, быть может, самая заветная, самая щемящая и самая необходимая для сердец наших соотечественников, измыкавшихся и страдавшихся в своей неприкаянности, в одиночестве, когда душа бездомна, бесприютна и не согрета дружеством, любовью и верой. Поле без нас водит, видно. Так мог бы сказать едва ли не любой из нас. Недаром герой пушкинской миниатюрной повести вырывается из непроглядного снежного вихря, увидав огонек в Божьем храме. Увидать в метели огонек — душу спасти от отчаяния. Это совершенно реальная и жизненная мечта и потребность любого заблудившегося в пурге путника становится самым болевым символом русского бытия в наши дни. И вот бредет он, герой стихов вологодского гения, по обезлюдевшим просторам родного края, и кажется ему, что он один живой в бескрайнем мертвом поле. И сквозь пелену вьюги видит он тихий свет, огонек, мерцающий в огне одинокой крестьянской избы. Русский огонек.